У меня так затекла рука, что в конце концов пальцы, сжимавшие кинжал, сами собой разжались, и я выронил его. Наклонился подобрать, а когда стал выпрямляться, увидел нескольких голландцев. Вопя во все горло, они ринулись на нас. У самых ушей прожужжало несколько мушкетных пуль, застучали, ударяясь и сталкиваясь копья. Вокруг падали люди, а я, пытаясь выпрямиться, понял, что пробил мой час. Что-то стукнуло меня по голове, все поплыло, и замелькали перед глазами бесчисленные светящиеся мушки. Теряя сознание, я из последних сил стискивал в руке кинжал, не желая расставаться с ним. Все мне стало безразлично, кроме одного. Не хотелось, чтобы нашли меня безоружным. Потом вспомнил мать и непослушными губами забормотал молитву. «Отче наш! Гуре Аита!» Тупо повторял я по-испански и на родном языке, не в силах вспомнить, как там дальше. В этот миг кто-то ухватил меня за ворот калета и поволок по траве, заваленной телами. Я два раза наугад слабо ткнул кинжалом, считая, что меня тащит голландец, но последовавшие один за другим подзатыльники заставили меня уняться. И вдруг я оказался внутри небольшого круга, очерченного ногами в заляпанных грязью сапогах, а над головой услышал дивный концерт для стали с лязгом и звоном полосующей сталь, со свистом рассекающей ткани плоть, с хрустом дробящей и мозжащей кости. Для стали, говорю, и множество глоток, исторгающих сиплые крики ярости, боли, ужаса, а равные предсмертные хрипы. Сзади, оттуда, где неколебимо стояли вокруг знамен основные наши силы, горделиво невозмутимая барабанная дробь, как и прежде, приказывала держаться во славу старой бедной Испании. «Отходят, отходят! Вперед марш!» Теперь, когда стало понятно, что картахенцы выстояли, хотя в первых шеренгах живых уже не осталось, эти бойцы пали с места не сойдя, грянули трубы, а полковой барабан рассыпал дробь поживее, и рокот его подхватили барабаны полков, идущих к нам на выручку. Над плотиной и вдоль дороги на Руйтерскую мельницу заколыхались их знамена, засверкали острия их копий. Появилось долгожданное подкрепление. Слева от нас выдвигался эскадрон итальянских кавалеристов, везших за седлом стрелков. Всадники приветственно махали нам, прежде чем, переведя коней в галоп, ударить на голландцев, которые отступали, смело могу сказать, в полнейшем беспорядке, ища спасения в лесу. Отряд мушкетеров и латников беглым шагом уже достиг противоположной стороны дороги, спустясь к тому месту, где еще совсем недавно противник крошил стойких валлонов. «Вперед! Вперед! Испания и Сантьяго!» Испанский лагерь огласился криками торжества. Солдаты, которые все утро хранили упорное молчание, теперь восторженными воплями славили Пречистую Деву и святого Иакова, даровавших нам победу. Измученные ветераны опускали оружие, целовали свои четки и ладанки. Барабан зарокотал, призывая начать безжалостное и беспощадное преследование обращенного вспять врага, захватить его обозы и прочую добычу, сполна расквитаться за изнурительный бой, длившийся столько часов кряду. Сломав строй, наши бросились вдогон за неприятелем, и первыми их жертвами стали раненые и отставшие, которым разбивали головы, отсекали руки-ноги, резали глотки, делали такие сквозные прорехи, что никакой иглой не заштопаешь, и никому не было ни пощады, ни жалости, ибо всякий знает. Испанская пехота отличается стойкостью в обороне, напором в наступлении и лютой жестокостью в час мести. Не остались в сторонке итальянцы с валлонами. Сии последние были особенно ретивы, ибо стремились отплатить за кровь своих погибших товарищей из полка Карла ван Сойста. Так что красиво вписалась в пейзаж тысячезвенная цепь солдат, рубящих, колющих, потрошащих карманы раненых и убитых, раскиданных по всему полю, Причем многие тела из Кромсона были до такой степени, что разве что ухо оставалось целым.